29. Как Муштон растолстел, не поставив об этом в известность Портоса, и какие неприятности для достойного дворянина воспоследовали от этого. Со времени отъезда Атоса в Блуа Д'Артаньян и Портос редко бывали вместе. У одного была хлопотная служба при короле, другой увлекся покупкой мебели, которую хотел отправить в свои многочисленные поместья. Он задумал завести в своих резиденциях, а их у него было несколько, нечто напоминающее придворную роскошь, которую ему довелось увидеть у короля и которая ослепила его. Д'Артаньян, сохранявший неизменную верность по отношению к старым друзьям, однажды утром в свободное от служебных занятий время вспомнил о Портосе и, обеспокоенный тем, что вот уже 2 недели ничего не слышал о нем, поехал к нему и застал его только что вставшим с постели. Достойный барон был, по всей видимости, поглощен какими-то неприятными мыслями. Более того, он был опечален. Свесив ноги, полуголый, сидел он у себя на кровати и уныло рассматривал целые вороха платья, отделанного бахромой, галунами, вышивкой безобразных цветов, которое было навалено перед ним на полу. Печальный и задумчивый, как пресловутый заяц в басне Ла Фонтена, Портос не заметил входящего Д'Артаньяна, скрытого от его глаз внушительной фигурой Муштона, настолько дородного, что он мог бы заслонить своим телом любого. А в этот момент размеры его удвоились, так как дворецкий распяливал перед собою алый кафтан, который он держал за концы рукавов, чтобы хозяин мог лучше приглядеться к нему. Д'Артаньян остановился на пороге и принялся рассматривать озабоченного Портоса. Обнаружив, однако, что эта куча костюмов порождает в груди достойного дворянина тяжкие вздохи, он решил, что пора оторвать его от этого столь мучительного для него зрелища, и кашлянул, чтобы возвестить о своем приходе. «А-а-а!» — воскликнул Портос, и лицо его осветилось радостью. «Здесь Д'Артаньян. Наконец-то меня осенит счастливая мысль». Муштон, услышав эти слова, обернулся с приветливой улыбкой к другу своего хозяина, и Портос избавился таким образом от массивной преграды, мешавшей ему броситься к Д'Артаньяну. Он поспешно вскочил с кровати, потянулся, хрустнув суставами крепких ног, пронесся в 2 прыжка через комнату и порывисто прижал Д'Артаньяна к груди. С каждым днем он любил его, казалось, все больше и больше. «Ах, дорогой друг!» — повторил он несколько раз. «Ах, дорогой Д'Артаньян, здесь вы всегда желанны, но сегодня желаннее, чем когда бы то ни было». «Так-так, у вас неприятности?» — спросил Д'Артаньян. Портос ответил взглядом, полным уныния. «Расскажите же, друг мой, в чем дело, если это не тайна?» «Во-первых», — вздохнул Портос, — «вы знаете, что у меня нет от вас никаких тайн. А во-вторых, меня огорчает следующее». «Погодите, Портос, погодите. Дайте мне сперва выбраться из этого вороха сукна, атласа и бархата». «Шагайте, шагайте смелее», — проговорил жалобным тоном Портос. «Все это не больше, чем хлам». «Черт подери, сукно стоимостью 20 ливров за локоть хлам? Великолепный атлас и бархат, которым не погнушался бы сам король, это, по-вашему, хлам?» «Так вы находите эти костюмы блистательными, Портос, блистательными. Готов поручиться, что во всей Франции вы один обладаете таким неимоверным количеством их. И если предположить, что начиная с этого дня вы не закажете больше ни одного, а проживете добрую 100 лет, что, говоря по правде, меня нисколько не удивило бы, то и в этом случае, в день вашей смерти, на вас будет новый костюм, и в течение всего этого времени ни один портной не покажет к вам носа». Портос покачал головой. «Послушайте, друг мой, — сказал Д'Артаньян, — это мрачное настроение, отнюдь не свойственное вашему нраву, пугает меня. Дорогой мой Портос, давайте покончим с ним, и чем раньше, тем лучше». «Да-да, покончим, — ответил Портос. — Избавимся, если только это вообще возможно». «Или, быть может, вы получили дурные известия из Брасье?» «О, нет, там вырубили леса, и они дали доход, превысивший ожидаемый на 1/3». «Или в Ерфоне прорвало запруды?» «Нет, что вы, друг мой, там выловили рыбу, но того, что осталось после продажи, более чем достаточно, чтобы сделать все окрестные пруды рыбными». «Что же тогда? Уж не обрушился ли валлон по причине землетрясения?» «Нет, нет, напротив. Молния ударила в какой-нибудь 100 шагов от замка, и вместе, страдавшим от недостатка воды, забил превосходный ключ». «Но в чем же в таком случае дело?» «Видите ли, «Я получил приглашение на празднество Во», — произнес Портос с похоронным видом. «Чего же вы жалуетесь? Король был причиной более чем 100 ссор, породивших непримиримых врагов, и все они из-за того, что тому или иному между придворными было отказано в приглашении». «Так вы и в самом деле приглашены в Во? Вот оно что!» «Бог мой, конечно! Вам предстоит увидеть поразительное великолепие! Что до меня, то мне едва ли удастся увидеть это! Но ведь там будет собрана вся наша французская знать!» «Ах!» — вздохнул Портос, вырвав у себя с отчаяния клок волос. «Господи, боже мой, да не больны ли вы, дорогой мой? Я здоров, черт подери, как бык, дело не в этом!» «Но в чем же? У меня нет костюма!» Д'Артаньян остолбенел. «Нет костюма, Портос? Нет костюма?» — вскричал он. «Но ведь я вижу у вас на полу больше полусотни костюмов». «Полусотни? Это верно. Но нет ни одного, который был бы мне впору». «Как это нет ни одного, который был бы вам впору? Разве с вас не снимали мерки, когда их шили?» «Снимали», — ответил Мустон. «Но, к несчастью, я растолстел». «Что? Вы растолстели?» «Да. Так что стал толще, гораздо толще господина барона». «Могли бы вы это подумать, сударь?» «Еще бы. Мне кажется, что это видно с первого взгляда». «Слышишь, болван!» — проворчал Портос. «Это видно. С первого взгляда». «Но, милый Портос», — сказал Д'Артаньян с легким нетерпением в голосе, «не могу понять, почему ваши костюмы никуда не годятся из-за того, что Мустон растолстел». «Сейчас объясню. Помните, вы мне рассказывали как-то про одного римского военачальника, которого звали Антонием, и у которого всегда было 7 кабанов на вертеле, жарившихся в различных местах, чтобы он мог потребовать свой обед в любой час, когда бы ему ни заблагорассудилось. Вот и я. Поскольку в любой момент меня могут пригласить ко двору и оставить там на неделю, вот и я решил иметь всегда наготове, если это случится, 7 новых костюмов. Отлично придумано, милый мой Портос». Но чтобы позволить себе такого рода фантазии, нужно располагать вашим богатством, не говоря уж о времени, которое затрачиваешь на примерку. И к тому же мода так часто меняется. Что верно, то верно, — заметил Портос. Но я тешил себя надеждой, что придумал нечто исключительно хитрое. Что же это такое? Черт возьми, я никогда не сомневался в ваших талантах. Вы помните те времена, когда Мустон был еще тощим? Конечно, это было тогда, когда он был мушкетоном. «А когда он начал толстеть?» «Нет, этого я не мог бы сказать. Прошу извинения, мой милый Мустон». «О, вам нечего просить извинения, любезно», — ответил Мустон. «Вы были в Париже, а мы в Пьерфоне». «Так вот, дорогой Портос, и так с известного времени Мустон начал толстеть. Ведь вы хотели сказать именно это, не так ли?» «Конечно. И я был этим очень обрадован. Черт, готов вам верить». «Понимаете ли», — продолжал Портос. Ведь это освобождало меня от хлопот. Нет, все еще не понимаю, друг мой, но если вы мне объясните... Сейчас, сейчас. Прежде всего, как вы сказали, это потеря времени, когда даешь снимать себе мерку, хотя бы раз в 2 недели. Потом можешь оказаться в дороге, а когда хочешь всегда иметь 7 новых костюмов, наконец, я терпеть не могу давать себе снимать мерку. Либо я дворянин, либо не дворянин, черт возьми. Дать себя измерять какому-нибудь проходимцу, который изучает тебя с головы до пят, это унизительно в высшей степени. Этот народ находит вас слишком выпуклым тут, слишком вдавленным здесь. Он знает все ваши достоинства и недостатки. Знаете, когда выходишь из рук портного, чувствуешь себя похожим на крепость, только что досконально изученную шпионом. Воистину, Портос, ваши мысли чрезвычайно своеобразны. Но вы понимаете, что, будучи инженером, и к тому же укрепившим Бель-Иль. Так вот, мне пришла в голову мысль, и она, конечно, была бы весьма хороша, если бы не небрежность Мушкетона. Д'Артаньян бросил взгляд на Мустона, который ответил на него легким движением тела, как бы желая сказать, «Вы сами увидите, виноват ли я в том, что случилось». «И так я очень обрадовался», — продолжал Портос, увидев, что Мустон начал толстеть. «Больше того, чем только мог, я помогал ему нагуливать жир. Я кормил его особо питательной пищей, надеясь, что он сравняется со мной в объеме, и тогда я смогу заставить его иметь дело с портными и тем самым избавлю себя от снятия мерок и прочих скучных вещей». «А-а-а!» — вскричал Д'Артаньян. «Теперь я, наконец, понимаю, это спасло бы вас от потери времени и унижений». «Черт подери! Судите же сами о моей радости, когда после полутора лет отменного и искусно подобранного питания, ибо я взял на себя труд самолично кормить Мустона, этот бездельник... Ах, сударь, я и сам немало способствовал этому, скромно вставил Мустон. Это верно. Так вот, судите о моей радости, когда в одно прекрасное утро я обнаружил, что Мустону пришлось повернуться боком, как поворачивался я сам, чтобы протиснуться сквозь потайную дверь, которую эти чертовы архитекторы устроили у меня в Пьерфоне, в комнате покойной госпожи Дювалон. Да, кстати, об этой двери, друг мой. Хочу задать вам вопрос, вам, знающему решительно все на свете. Какого черта эти плутые архитекторы, которым полагается иметь подобающий глазомер, придумали двери, годные только для тощих? Эти двери, — сказал в ответ Д'Артаньян, — предназначены для возлюбленных, а возлюбленные, по большей части, сложения хрупкого и изящного. Госпожа Дювалон не имела возлюбленных, — величественно перебил Д'Артаньяна Портос. Несомненно, друг мой, несомненно, — поторопился согласиться с ним Д'Артаньян. Но, быть может, эти двери были придуманы архитекторами на случай вашей повторной женитьбы. Вот это и прям возможно, — заметил Портос. Теперь, когда я получил от вас разъяснение относительно этих слишком узких дверей, вернемся к нагуливанию жира Мустоном. Но заметьте себе, что первое имеет прямое отношение ко второму. Я не раз наблюдал, что наши мысли тянутся друг к другу. Подивитесь-ка на это явление, Д'Артаньян. Я говорил о Мустоне, который начал толстеть, а кончил тем, что вспомнил о госпоже Дювалон, которая была худощавой. Разве это не поразительно? Друг мой, один из моих ученых друзей, господин Кастар, сделал то же самое наблюдение, что и вы, и он называет это каким-то греческим словом, которого я не запомнил. «Выходит, что мое наблюдение не отличается новизной?» — вскричал Портос, ошеломленный услышанным от Д'Артаньяна. «А я думал, что это я первый сделал его». Друг мой, этот факт известен еще до Аристотеля, то есть, говоря по-иному, приблизительно вот уже 2000 лет. «Но от этого он не становится менее достоверным», — заметил Портос, приходя в восторг от этого совпадения его собственных мыслей с мыслями философов древности. «Безусловно. Но давайте вернемся к Мустону. Мы оставили его в тот момент, когда он стал толстеть у вас на глазах, ведь кажется так?» «Так точно, сударь», — вставил Мустон. «Продолжаю», — сказал Портос. «Итак, Мустон толстел так успешно, что оправдал все мои чаяния. Он достиг моей мерки, и я смог воочию убедиться в этом, увидев в один прекрасный день на мошеннике мой собственный камзол, в который он позволил себе облачиться. Этот камзол обошелся мне очень недешево, одна только вышивка стоила 100 пистолей. Я надел его лишь за тем, чтобы примерить, сударь», — заметил Мустон. «Итак», — продолжал Портос. «С того дня я решил, что отныне все дела с моими портными будет вести Мустон. С него будут снимать мерку, и во всем этом он полностью заменит меня». «Чудесно придумано. Просто чудесно. Но ведь Мустон на 1,5 фута ниже вас ростом». «Вы правы. Но я велел шить таким образом, чтобы на Мустона костюм был слишком длинным, а на меня в самый раз». «Какой вы счастливец, Портос. Такие вещи случаются только с вами». «Да-да, завидуйте мне, есть действительно чему позавидовать. Это было точно в то самое время, когда я уезжал на Бель-Иль, то есть приблизительно 2,5 года назад. Уезжая, я поручил Мустону, чтобы постоянно иметь на случай нужды приличное модное платье, ежемесячно заказывать себе по костюму. И Мустон не исполнил вашего приказания. Нехорошо, Мустон, очень нехорошо». «Напротив, сударь, напротив». «Нет, он не забывал заказывать для себя костюмы, но он забыл предупредить меня, что толстеет». «Господи Боже, я в этом нисколько не виноват, ваш портной ни разу не сказал мне об этом». «За 2 года этот бездельник расширился в талии не больше, не меньше, как на целые 18 дюймов, и мои последние 12 костюмов шире, чем нужно, от фута до 1,5 футов. Ну а прежние, сделанные в те времена, когда ваши талии были приблизительно одинаковыми, они успели выйти из моды, и если бы я надел их, у меня был бы вид человека, приехавшего из Сиама и не бывавшего при дворе добрых 2 года. «Теперь мне понятны ваши заботы. Сколько же у вас новых костюмов? 36? И вместе с тем ни одного. Выходит, что нужно шить 37-й, а остальные 36 подарить Мустону». «Ах, сударь», — обрадовался Мустон, — «вы всегда были добры ко мне». «Черт возьми! Неужели вы думаете, что подобная мысль не приходила мне в голову, или что меня останавливают расходы? До празднества ВО остается каких-нибудь двое суток. Я получил приглашение только вчера и немедленно вызвал Мустона, приказав, чтобы он явился сюда с моим гардеробом на почтовых. Но я заметил приключившееся со мной несчастье лишь этим утром. И где такой, более или менее модный портной, который взялся бы изготовить за это время костюм? То есть костюм, расшитый вдоль и поперек золотом. Да, я хочу, чтобы золото было повсюду. Мы это уладим. В вашем распоряжении трое суток. Вы приглашены на среду, а сейчас воскресенье, и притом утро. Это правда. Но Арамис настоятельно просил прибыть в Во за сутки. Как, Арамис? Да, это приглашение привез Арамис. А, понимаю, вы приглашенный господина Фуке? Нет, я приглашен королем. В записке ясно написано, господина Дювалона предупреждают, что король удостоил включить его в список своих приглашенных. Прекрасно. Но все же вы уезжаете с господином Фуке. И когда я подумаю, — вскричал Портос, отломив кусок паркета ударом ноги, — когда я подумаю, что у меня не будет костюмов, я готов прямо лопнуть от злости. Мне хочется задушить кого-нибудь или что-нибудь разорвать на части. Никого не душите и ничего не рвите на части. Я это улажу. Наденьте один из 36 ваших костюмов и поехали вместе к портному. Мой посланный обошел этим утром их всех. И он побывал даже у Персерена? Кто такой Персерен? Портной короля, и вы не знаете этого. Да-да, конечно, — сказал Портос, делая вид, что портной короля хорошо известен ему, хотя он слышал о нем впервые. У Персерена, портного его величества короля. Да-да, конечно. Но я думал, что он перегружен работой. Конечно, он перегружен работой, но будьте спокойны, Портос. Он сделает для меня то, чего не сделал бы ни для кого другого. Только на этот раз вам придется позволить снять с себя мерку, дорогой друг. Ах, вздохнул Портос, это ужасно. Но что же поделаешь? Вы поступите как все, вы поступите как король. Как? Из короля тоже снимают мерку, и он это терпит? Король, дорогой мой щеголь, и вы также, что бы вы об этом ни говорили. Портос улыбнулся с победным видом. Идемте к портному его величества. И раз он снимает мерку с самого короля, мне, право, кажется, что и я могу позволить ему обмерить меня с головы до пят.